Глава 15. Те, кто в древности претворяли путь, достигали утонченности в мельчайшем, сообщительности в сокровенном. Столь глубоки они были, что нельзя их познать. От того, что нельзя о них знать, облик их могу лишь условно описать. Робкие, словно переходят реку в зимнюю пору. Скрытные, словно остерегаются соседей. Сдержанные, словно находятся в гостях. Податливые, словно лед тает на солнце. Безыскусные, словно первозданное древо. Все вмещают в себя, словно широкая долина, все вбирают в себя, словно мутные воды. Если мутной воде дать отстояться, она станет чистой, а то, что долго покоилось, постепенно сможет ожить. Кто хранит этот путь, не стремится к пресыщению, не пресыщаясь, он лелеет прошедшее и не ищет новых свершений. Проявление совершенства — так обозначена тема этой главы в даосской традиции. Казалось бы, странный заголовок для пассажа, расточающего похвалы скрытности, неприметности, уступчивости, даже как бы стертости облика мудреца, который, как говорили древние даосы, живет погребенным среди людей. Да, мудрость Лао Цзы недоступна для ума поверхностного и торопливого, вечно поглощенного собой, своими желаниями и болячками. Она требует углубленности, покоя и, превыше всего, утонченной чувствительности духа. Извечная апария морали. Чем больше мы отличаемся от мира, тем больше принадлежим ему. Эту апарию нельзя разрешить, как нынче говорят, дискурсивным знанием. Люди не знают, за что любят друг друга, а если бы знали, то не любили бы. Даже на поверхности жизни их объединяют не идеи и понятия, а простой факт телесного соприсутствия в мире — который начинается с тождественности нашего чувственного восприятия. «Слушает ушами и видит глазами народа», — говорили о мудреце в Китае. «Мы лучше ощущаем свое единство за совместной трапезой, чем на научных собраниях». Но и такое единство еще далеко не все. Его предваряет и делает возможным сообщительность бодрствующего сознания, живущего предельной конкретностью опыта, ее бездонной глубиной. Жить этой исконной сообщительностью душ и, значит, быть по-настоящему человечным. И, следовательно, быть совсем не похожим на массу. Тот, кто воистину любит людей, не может не скрывать свою любовь, хотя бы для того, чтобы не сделать ее предметом спекуляций. Описание мужей пути по стилистике и пафосу представляет в известном смысле традиционный даосский жанр. Очень похожий пассаж о настоящих людях древности мы встречаем в главе 6 другого древнего даосского канона «Джуан-цзы». И в обоих случаях можно лишь условно, предположительно передать по-русски смысл определений, которые прилагаются авторами этих текстов к подвижникам пути. Ведь их подлинная жизнь, внутренняя и, главное, неимоверно тщательно переживаемая. Одно простое следствие из сказанного здесь применительно к политической сфере гласит: «Власть дается не званиями и полномочиями, а авторитетом и притом негласным сердцем принимаемым. И эта истинная власть осуществляется не принуждением, а благодатным влиянием. Авторитет имеет свои внутренние корни. Он приходит только к тому, кто умеет превозмочь себялюбие и овладеть секретом чистой сообщительности людских сердец, благодаря которой только и становится возможной гармония в обществе. Власть по определению публична, но, как знал еще Гегель, ее исток находится в потустороннем и, значит, в подлинной любви. Тот, кто хочет публичного признания, должен научиться быть незаметным. И высшая награда мудрой жизни — способность без пресыщения наслаждаться просто нажитым или, как говорят Лао Цзы, накопленным без накопления, старой дружбой, старыми ставшими родными вещами, знакомым с детства пейзажем. Ведь и в любимом человеке или в любимом предмете нам дорого и отсутствие броскости, даже несовершенства. Как хорошо понимали китайские знатоки, щербинка на благородной яшме вызывает прилив чувств. Лао Цзы проповедует не холодное равнодушие отрешенного мудреца, а, напротив, правду мгновенного сопереживания или, если угодно, сознательное переживание каждого мгновения жизни, наполненное бездонным смыслом. Он восхищен бездной любви.